Призрак Джо Грина. Сегодня можно услышать, что для того, чтобы выделиться, необходимо обращаться к эмоциям аудитории. В маркетинговых программах все чаще встречаются сценки с поцелуями между людьми, маленькими детьми и так далее. Товару в таких картинках из жизни отведена второстепенная роль. Если вы усомнитесь в правильности данного метода, вам укажут на знаменитый рекламный ролик компании Coca-Cola с участием Джо Грина из команды Pittsburgh Steelers и 7-летнего мальчика, поделившегося с ним Coca-Cola после игры. Столь трогательная сценка полюбилась всем. Смотрелась она, конечно, хорошо, но вот пользы компании рекламодателю почти не принесла. В то время как дифференцирующая идея Pepsi «Новое поколение выбирает» сработала на все 100. Но на такие мелочи эмоционально настроенные бизнесмены не обращают внимания. Поэтому попытаемся рассмотреть проблему с научной точки зрения. Эмоции и выбор. Чтобы добраться до сути и определить, как эмоции и здравый смысл влияют на наши решения, мы погрузились в мир психологии. На тему человеческой эмоциональности, самой развитой среди всех живых существ, написано множество больших и сложных работ. Наше внимание привлекли работы Ричарда и Берниса Лазарусов, профессоров психологии Калифорнийского университета. В своей книге «Логика и страсть» они вскрывают несостоятельность многих мифов относительно эмоций. Один из них состоит в том, что эмоции иррациональны и не зависят от мышления и логических рассуждений. Мнение авторов. Эмоции и разум идут рука об руку. Еще один важный момент. Эмоции всегда и в значительной степени зависят от вызвавшей их причины. По мнению авторов, эмоции зависят от индивидуальной оценки смысла. Без смысла, без оценки, эмоции никогда не возникают. Следовательно, если реклама демонстрирует эмоции, но не содержит причины для совершения покупки, компания выбрасывает деньги на ветер, ибо здесь нет места оценки. Вспомним ролик с Джо Грином. Еще лучше высказалась доктор психологии Кэрол Мук. Вообще говоря, строго эмоциональное поведение характерно лишь для маленьких детей и взрослых с серьезными когнитивными отклонениями. Реалистичная, рациональная оценка свойств в большей или меньшей степени присутствует во всех случаях принятия решения, а также сопутствует всем точкам отличия вне зависимости от силы эмоций, лояльности или возбуждающих свойств товаров. Другими словами, человек должен осознать причины, по которым он приобретет именно ваш товар. Будем считать дело закрытым.